Часть вторая. Мореход в песках. Глава первая. Аравийская роза. Грохочущие динамики, понатыканные по всему периметру огромной площади, доносили звонкий голос Лейлы до самых дальних уголков. Но Мазур, конечно, не разбирал ни слова из того, что она выкрикивала с нешуточными задором и убежденностью. Можно было, ясное дело, примерно догадаться, однако для российского уха певучие арабские слова звучали загадочной тарабарщиной. И плевать, в конце концов. Идеологической накачки с него хватало и дома. Он просто стоял на прежнем месте, смотрел на девушку в аккуратном песочного цвета френче, ораторствовавшую на прочно возведенной трибуне всего-то метрах в 20 от него. Ее слова лились плавно и гладко, выдавая закаленного митингового оратора. Лейла в нужных местах помогала себе выразительными отточенными жестами, то плавными, то резкими. Щеки ее разрумянились, прекрасные черные волосы, ничем не стесненные, то и дело взлетали над плечами при особенно бурной жестикуляции. У нее был уверенный и непреклонный вид человека, насквозь знающего свои убеждения и готового при малейшей необходимости лечь за таковые костьми. Комсомольская богиня, очаровательное создание с пистолетом на поясе. Беда только, что приглашенные, деликатно выражаясь, на митинг жители столицы вряд ли могли оценить по достоинству ее жесты и выражения лица. Меж трибуной и первыми рядами толпы пролегло немаленькое расстояние, широченное пустое пространство, посреди которого торчали лишь кучки и цепочки народогвардейцев с автоматами на изготовку. Швырнуть оттуда какую-нибудь взрывчатую дрянь положительно невозможно, ни одна граната не долетит до трибуны, рядом с которой возвышалось нечто, укутанное белым покрывалом. Остаются еще возможные снайперы, но Мазур не сомневался, что все окна и крыши, прилегавших к площади домов, бдительно контролируются орлами генерала Асади. Закончив очередной пассаж, Лейла резко развернулась в полоборота, и тут же, получив какой-то незамеченный Мазуром сигнал, солдат в черном берете перерезал веревку огромными сверкающими ножницами. Белое покрывало, сминаясь, заскользило вниз, и взором народонаселения революционной столицы предстал великий основоположник Карл Маркс. Под 3 метра ростом, исполненный в бронзе, в рост он прочно стоял на постаменте в старомодном пальто с классической, идеально расчесанной бородой, с лицом значительным и спокойным, как и полагалось основоположнику. Какое-то время над площадью стояла тишина, потом динамики взорвались бравурной музыкой. Мазур слышал ее столько раз, что давно научился распознавать. Марш революции, новый государственный гимн. Лаврик подтолкнул его под локоть, и задумавшийся Мазур торопливо вскинул руку к берету. Он был в здешней форме, в черном берете народогвардейца, так что честь следовало отдавать на здешний манер. Как будто кого-то могла сбить с толку его славянская физиономия. Но ничего не поделаешь, приходится соблюдать условности. Через площадь двинулась бронетехника. Зрелище было сюрреалистическое, поскольку в одних батальонах были перемешаны советские Т-62 и британские Чифтены, отечественные бронетранспортеры и Саладины. Последний раз подобная картина наблюдалась не позднее 45-го года. А, впрочем, Мазур видывал сочетание повеселее. Ну, скажем, африканского гвардейца в советской полевой гимнастерке образца 46-го года со знаками различия тамошней молодой республики, с классическим шмайсером на груди и в фуражке португальского фасона. За танками мимо бронзового основоположника потянулась пехота 100% британским парадным шагом, характерно виртуозе руками, и офицеры, по въевшейся привычке, зажимали стеки под мышками. Рев моторов умолк, слышался только размеренный топот высоких ботинок. Политбюро стояло на трибуне, с сосредоточенными и важными лицами держа ладони у беретов. Лаврик, нагнувшись к его уху, прошептал: «Отойдем, поговорим». Мазур, опустив руку и пожав плечами, отошел за ним следом к стоявшим за трибуной машинам и заметил с некоторым удивлением, что за ними двинулся вундеркинд. Распахнув перед Мазуром дверцу, Лаврик пропустил его в УАЗик, плюхнулся рядом на заднее сиденье, на переднем тут же разместился вундеркинд, обернулся к ним с обычным своим бесстрастным видом. «Такое дело», — сказал Лаврик проникновенно. «Родина на тебя миссию возлагает, очередную, как на своего верного защитника». Мазур усмехнулся. «Но вообще-то я не защитник Родины, я ее центральный нападающий. «Вот именно, я и говорю», — терпеливо сказал Лаврик. «Короче, миссию на тебя Родина возлагает». «Твоими устами?» «Ага, у тебя есть возражения?» «Ну что ты», — сказал Мазур, — «мы люди дисциплинированные. Мне только чуточку непонятно, почему не бульдог или номер первый меня наставляет». «Потому что миссия, признаться, не вполне официальная», — сказал вундеркинд. «Мы вам, Кирилл Степанович, всего-навсего дружески рекомендуем. Более того, душевно просим. Честное слово, вы бы нас чрезвычайно обязали. Глядишь, и мы вам пригодимся когда-нибудь. Великая вещь — толковое взаимодействие родов войск». «Не спорю», — сказал Мазур осторожно. «А суть?» «Лейла намерена вас пригласить в гости. Мне очень нужно, нам очень нужно, чтобы вы приняли ее приглашение». «И что дальше?» — насторожился Мазур еще больше. «А вот дальше на ваше усмотрение. Высокопарно выражаясь, наилучшей тактикой в данных условиях было бы следовать ходу событий, в каком бы направлении они ни развивались». «Кирилл Степанович, зря вы ощетинились, как ежик. Я понимаю, дело деликатное. Не хочу ни давить на вас, ни приказывать, и циничным быть не хочу. Но ситуация сложилась, понимаете ли. Может быть, Константин Кимович? Давай по-простому, как между старыми друзьями и положено, а?» — усмехнулся Лаврик. «Кошке ясно, что девчонка к тебе неровно дышит. Девочка взрослая. Воспитание получила европейское. Ей мало игры в переглядочки, что, замечу в скобках, вполне естественно». «Ну, а вы, мой скромный друг, тоже определенно не прочь», — он фыркнул. «Вот только не надо так передо мной пыжиться и строить идеологически выдержанную рожу, а то я за тобой не знаю кое-каких свершений под штандартом Амура. Я же видел, как ты на нее сейчас смотрел. Я бы выразился сентиментальным вожделением. Вот и сходи в гости. Что касается начальства и порткома, то могу тебя заверить, будет 100 свидетелей, что ты в это время занимался повышением боевой подготовки где-нибудь на втором полигоне. Ну, ты же меня знаешь. Я что, когда-нибудь опускался до мелких провокаций, вроде тех козлов, что сами человеку стакан наливают, а потом на цыпочках за дверь и с ябедой к замполиту? Водилось за мной такое?» «Не припомню», — вынужден был признать Мазур. «Вот видишь. Соображаешь, дурила, какой тебе выпадает фарт? Проведешь приятное время, при том, что тебя надежно прикроют от любого разоблачения. Люди об этом мечтают, балда!» «Заманчиво», — сказал Мазур, все так же настороженно. «Нет, я и в самом деле верю, что это не мелкая провокация ради кляузы. Но что-то мне не нравится, когда меня играют в темную. Одно дело — прямой и недвусмысленный приказ начальства, прямое поручение, а когда имеет место приватная беседа, поневоле, если не подвоха ждешь, то хочешь внести определенность». «Знаете, я полагаю, что вы правы», — сказал вундеркинд доверительно. «Во-первых, я могу вас заверить, что в комнате не будет никаких микрофонов, никто не будет подслушивать и уж тем более подсматривать. Я не имел в виду...» «Имели», — мягко сказал вундеркинд, — «имели, имели. Слово офицера — ни единого микрофона. Там не будет ни единого микрофона. Но в других местах, скажу вам по секрету, имеются определенные технические приспособления. Так уж получилось по чистой случайности, что мне стало известно содержание разговора между Лейлой и майором Юсефом. Помните такого?» «Помню», — сказал Мазур. «Старший брат Ганима работает у Асади». «Не просто работает», — поправил вундеркинд. «Это один из самых доверенных лиц Асади. Так вот, Юсеф говорил Лейле, что ему просто-таки необходимо встретиться с вами где-нибудь в нейтральной обстановке». «Именно со мной?» «Именно с вами. Судя по тону и обмолвкам, у него какое-то очень важное и секретное дело, с которым он почему-то не хочет обращаться по официальным каналам. Ему нужны обходные пути. Вот он и выбрал вас. И просил Лейлу пригласить вас в гости. Она ответила, что несколько раз уже вас приглашала, но вы упорно избегаете встреч в приватной обстановке. Юсеф настаивал, она обещала попробовать еще раз». «Дальше?» «А это все, собственно. Юсеф очень просил устроить ему встречу с вами, и она обещала попробовать. Кирилл Степанович, меня чертовски заинтересовал этот разговор. У меня, знаете ли, нюх. Юсеф парень серьезный. Он не станет крутить такие комбинации по пустякам. Что-то его беспокоит, что-то такое серьезное. Он хочет довести неофициальными каналами. У меня просто нет времени идти по иерархии, обмениваться шифровками с начальством, добиваться, чтобы вас обязали. Я решил просто попросить вас помочь. Здесь что-то серьезное, Кирилл Степанович. А если учесть, что обстановка в стране адски сложная, что мы далеко не все контролируем и не обо всем знаем... Да, я понимаю, если вы попадете к ней в гости, дело может кончиться лирикой. Ну и что? От вас же не требуют ничего противоестественного или идущего вразрез. Как это ни странно, его тон был по-настоящему просительным. И Мазур ощутил что-то вроде неловкого сочувствия. Этот гордец определенно делал над собой насилие, выступая в роли просителя. «Я вас не прошу на нее стучать», — продолжал вундеркинд. «Я вас не прошу что-то у нее коварно выведывать, пользуясь ее дружеским расположением. Ничего подобного. Просто-напросто, если вы к ней пойдете в гости, туда же непременно придет и Юсов. А это уже совсем другое. Зуб даю». «Никаких микрофонов», — сказал Лаврик. «Хочешь, землю съем, как раньше делали?» «Подавишься», — угрюмо сказал Мазур. «Земля тут даже на вид омерзительная, не говоря уж о вкусе». «Кирилл, будь человеком. Не в бирюльки играем». «Ну, ладно», — сказал Мазур, испытывая смесь самых разнообразных чувств. «Что с вами делать, бойцами невидимого фронта?» «Но что да...» — приободрившийся вундеркинд заверил. «Все будет правильно. Если вы беспокоитесь о микрофонах, то их не будет, слово офицера. А жене вашей, если что, мы убедительнейшую дезу преподнесем. Я лично...» «Любую инсценировку», — поддержал Лаврик. «Даже с имитацией боевых действий, на которые тебя выдернули». Лица у обоих горели нешуточным воодушевлением и азартом. Они были в своей стихии, хреновы рыцари плаща и кинжала. Мазур, по идее, должен бы злиться из-за того, что его столь беззастенчиво используют то ли в политических, то ли в шпионских игрищах. Но в глубине души испытывал совсем другие чувства. Любой мужик согласится, что такое везение выпадает раз в 100 лет, чтоб старшие по званию тебя силком выпихивали в гости к очаровательной девушке, да вдобавок перед женой прикрывали добровольной, с фантазией. Не каждый день случается. «Ага, ага, ага, она тебя определенно ищет». Лейла, озираясь, медленно шла в сторону их машины. «Значит, высмотрела Мазуру с трибуны и примерно знала, в каком он направлении удалился. Он вылез, громко хлопнул дверцей». «О, вот и ты!» — воскликнула Лейла с наигранным удивлением. «А я как раз собиралась тебя искать». «Случилось что-нибудь?» «Нет, ничего, просто ты как-то обещал, что непременно придешь ко мне в гости, если не будешь занят. Вот я и хотела узнать. У меня сегодня свободный день, а это так редко случается». «Вот совпадение», — сказал Мазур. «Чувствую себя от чего-то последним негодяем, и у меня то же самое». Ее лицо озарилось радостью. «Тогда я тебя приглашаю». «Слушаю и повинуюсь», — как выражались джинны, — сказал он. «Моя машина вон там», — сказала она и пошла впереди, то и дело оглядываясь, словно боялась, что он передумает. Мазур уселся рядом с ней в темно-зеленый лендровер, и Лейла, прежде чем включить зажигание, привычно проверила, не глядя, на месте ли автомат, закрепленный меж сиденьями так, чтобы его можно было выхватить в секунду. Привычно, машинально, как женщины поправляют волосы перед случайным зеркалом, а мужчины проверяют, застегнута ли ширинка. Медленно, иногда сигналя, она повела машину сквозь толпу расходившихся с площади горожан. Они были совсем близко, и Мазур превосходно видел их лица. Не враждебные вовсе, не злые и не хмурые, просто-напросто полные той самой восточной отрешенности, которой он навидался достаточно. Глаза без выражения, глядящие сквозь, физиономии не людей, а каменных статуй, равнодушно наблюдающих с курганов, как текут века, как на месте шумных городов появляется море, как сменяются эпохи. Его вдруг прошило пронзительное ощущение даже не отчужденности, собственной бестелесности. Показалось на миг, что его нет вообще, что вместо него лишь прошиваемый взглядами беспрепятственно воздух. Ощущение было мерзейшее, и прошло оно не сразу. «Это бесполезно», — чуть ли не панически подумал он, — «все бесполезно. Такие уж это люди, такой у них нрав. Наконец-то я догадался, в чем дело. Англичане были для них такими же призраками, по капризу природы, облеченными в плоть и кровь. Место англичан заняли мы и стали призраками. И так же случится с каждым, кто сюда заявится, неважно, будут это янки, саудовцы или, допустим, невозможные японцы. Все пройдет, а они, эти, останутся». Выбравшись из толпы, Лейла нажала на газ. Машина понеслась по широкому проспекту, обгоняя возвращавшиеся с парада Саладины, круто свернула с визгом покрышек. Ехали недолго. Машина остановилась у высоких железных ворот в довольно фешенебельном квартале, где до революции обитал народ не самый знатный и богатый, но, безусловно, зажиточный. Местечко было из оазисов, трава растет густо, кусты с неизвестными цветочками, пальмы. Первое, что пришло Мазуру в голову, какая-нибудь революционная общага. Старые хозяева, укрывшихся за высокими стенами особнячков, либо успели смыться, либо угодили на казенные харчи к генералу Асади, либо на них с самого начала не стали переводить казенный харч. Лайла привычно просигналила, и высокие ворота моментально распахнулись. Отворивший их человек привычно держался так, чтобы не перекрывать обзор второму, бдительно выдвинувшемуся сбоку с автоматом на изготовку. «Охрана на объекте, я смотрю, поставлена отлично», — сказал Мазур, чтобы не сидеть чурбаном. «Это не объект», — чуточку смущенно сказала Лейла. «Понимаешь, я тут жила до революции. Это дом отцовский», — догадался Мазур. «Ну да, мне его оставили. Все равно, как министру и члену совета, мне нужно было жить где-то в похожем месте, надежном с точки зрения безопасности». Она словно бы оправдывалась за то, что купалась в прежней буржуазной роскоши. Насколько Мазур ее знал, вполне искренне. «Ты не думай, я давным-давно сдала все отцовское золото, вообще все ценное, когда была компания. Просто в совете решили, что мне лучше по-прежнему жить именно здесь». «Да что ты, я все понимаю», — сказал Мазур торопливо. Вылез вслед за ней. Человек с автоматом смотрел на него отрешенно и сторожко, как хорошо обученная караульная собака. «Прикажут, с места не сдвинется. Прикажут, голову оторвет в 3 секунды». Привратник куда-то бесшумно испарился. Шагая вслед за ней к дому по извилистой дорожке, обсаженной пышными кустами, давненько уж сразу видно не знавшими присмотра опытного садовника, Мазур сказал шутливым тоном: «А эти стражи, надо полагать, ваши слуги с прежнего времени?» Лейла повернула к нему личико и сказала серьезно: «Нет, это служба охраны, люди Асади. Когда отец сбежал и стал присылать эти чертовы бумажки, где сулил за мою голову кучу золота, слуги пытались меня прикончить. Частью из-за золота, частью по дремучей отсталости и неприятию революции». «Ого», — сказал Мазур, — «и чем кончилось?» Лейла загадочно улыбнулась. «Когда лакей, всю жизнь привыкший возиться с метелкой и кальяном, хватается за нож, у него это получается плохо». И мимолетно коснулась черной кобуры на поясе, смутилась этого жеста, опустила глаза, но Мазур все равно многое понял. Впрочем, он с самого начала знал, что Лейла — девушка серьезная, как профессиональному революционеру и положено, и на мушку ей лучше не попадаться. «Интересно», — сказал он, — «а если твой отец вдруг объявится?» «Мы поговорим», — сказала Лейла с суровее лицом и вновь опуская руку на кобуру. «Расставим последние точки». «А что, и прихлопнет запросто», — подумал Мазур. «Гражданская война — вещь сердитая». Можно вспомнить, как решительно и незамедлительно размежевалась фамилия Мазуров в 17 году. В сторонке никто не прохлаждался. Все мужчины подались кто в белые, кто в красные. И уцелевшие белые сгинули где-то в эмиграции, представления не имея, что самим своим существованием подпортят анкеты кое-кому из уцелевших красных, да и до самого К.С. Мазура в свое время холодным ветерком долетят отголоски. В обширной прихожей и в самом деле не наблюдалось ни следа былой буржуазной роскоши, которая не могла ранее не присутствовать. Голые стены, голый каменный пол, символом новых веяний и революционных реформ, пулемет на треноге, установленный так, чтобы при необходимости поливать подступы к главному входу. Навстречу вышел еще один охранник, в отличие от тех двух у ворот, одетый в форму, а не в гражданское, отдал честь и самым почтительным образом о чем-то обстоятельно доложил. Лейла кивнула, отправила его с глаз долой короткой фразой, показала на лестницу, и Мазур стал подниматься на полшага впереди нее. «Ничего особенного», — сказала Лейла, так словно отвечала на его невысказанный вопрос. «Он говорил, что час назад проверил комнаты, как обычно, обоими детекторами». «Мины искал», — усмехнулся Мазур. «Микрофоны», — серьезно ответила Лейла. «Не сказать, что мне их подсовывают каждый день, но иногда жучки все же обнаруживаются. Враг ищет лазейки. Уже 4 охранников пришлось менять. Но нет гарантии, что завтра опять кто-нибудь не предаст». «А может, никто и не предает?» — подумал Мазур скептически. Молодая ты у нас еще. Понятия не имеешь о хитросплетениях жизни, хотя и революционерка со стажем. Вовсе не факт, что все жучки тебе подсовывал враг. Друзья, бывает, ведут свои собственные игры. Единственный человек, которого не слушает генерал Асади, это наверняка генерал Асади и есть. А кроме него есть еще и другие друзья, или точнее старшие братья. Но от таких тонкостей тебя, Роза Аравийская, нужно беречь, чтобы не разуверилась ни в идеалах, ни в человечестве. Внизу у подножия лестницы появился давешний охранник в форме, негромко окликнул Лейлу и с явным возбуждением затараторил что-то, глядя от чего-то не на хозяйку, а на Мазура. Прилежно отдал честь и улетучился. «Знаешь, что он сказал?» — воскликнула Лейла. «Только что сообщили по радио, ваши войска вошли в Афганистан. Никакого сопротивления, дворец этого негодяя Амина взят штурмом, кем пока не сообщают, но это и так ясно». Она подняла на Мазура сияющие глаза. «Здорово! Американцев в очередной раз щелкнули по носу, а они, несомненно, готовы были туда вот-вот влезть. Стоит за это выпить?» «Безусловно», — сказал Мазур. «И что, никаких боев?» «Говорю тебе, никаких. Ни тени сопротивления. Нет, ну до чего здорово. Еще раз показали, что такое Советский Союз». «Похоже, мы прем к Персидскому заливу, как асфальтовый каток», — подумал Мазур, профессионально переваривая неожиданную новость. «А, собственно, почему бы и нет? Чем мы хуже других прочих? Никакого сопротивления — это хорошо. Это прекрасно просто. А, впрочем, чего еще прикажете ждать? Что такое этот Афганистан? Горы, песок, племена? Ну, положим, англичанам там в свое время чувствительно намяли бока. Но мы-то не англичане, да и времена не те». «Точно. Стоит выпить за взятый без выстрела Афганистан. Тут она права. Сюда, вот здесь я и живу». Комната была большая. Из нее, тоже сразу видно, вычистили в свое время все следы презренной роскоши. Вряд ли в старые времена тут стояла солдатская железная койка и убогий стол казарменного вида. Да и книги классиков марксизма-ленинизма тут никак не могли стоять на виду. При султане такое не прощали даже отпрыском богачей. Лейла привычно расстегнула ремень с кобурой, повесила его на стул, придвинула Мазуру другой. «Садись, а я пока посмотрю на кухне. Вино будем пить или виски?» «Вино, пожалуй», — сказал Мазур, не раздумывая. «Рановато для виски». Она вышла, а Мазур, пользуясь случаем, стал беззастенчиво разглядывать во все глаза девичью светелку. Вернее сказать, спартанскую спальню и одновременно кабинет министра революционного правительства. Ни единой женской мелочи, вообще никаких посторонних мелочей. Даже косметичка запрятана куда-то с глаз долой. А ведь она должна существовать. Единственное послабление, какое себе Лейла дает, пользуется хорошей косметикой с искусством девушки, проучившейся 3 года в Париже. Труды классиков на английском и французском, распечатанная коробка с пистолетными патронами, стандартные 9ПА, образцы плакатов и эскизы будущих монументов во славу революции и ее завоеваний, пишущая машинка, стопки газет свежих и запыленных, ломких, россыпь карандашей и авторучек, печати на чернильных подушечках, пухлые папки, набитые какими-то официальными бумагами, связки брошюр на арабском, пустой автоматный магазин, бинокль на полочке. Мазур ощутил нечто вроде зависти, смешанной с тоской. Он просто жил, а девчонка горела, так как ему никогда не придется гореть, отсюда и зависть. А сожаление от того, что он повидал мир и, увы, наблюдал не единожды, как подобные революции кончаются, страшно, печально, уныло, и все, абсолютно все утекает меж пальцев, как песок. Но ведь должна же быть справедливость и целесообразность. Нельзя же все сводить к великой шахматной партии двух сверхдержав. Никак нельзя. Существуют же на свете идеалы и благая цель. Среди всего этого делового хаоса он вдруг с превеликим удивлением обнаружил свою собственную фотографию, прислоненную к твердой картонной коробочке, в которой стояла бельгийская осколочная граната со вставленным взрывателем. На снимке он был в советской форме с орденскими планками. С обеих сторон виднелись чьи-то плечи. Слева советский контр-адмиральский погон, справа эль-бахлакский, тоже военно-морской и тоже адмиральский. Если присмотреться, ясно, что персону Мазура чуточку неровно вырезали короткими ножницами из какой-то групповой фотографии, сделанной, никаких сомнений, на одном из официальных приемов, где дружески перемешались хозяева и гости. «Ну ничего себе», — подумал он со смущенной гордостью. угодил на старости лет в предметы воздыхания арабской красавицы. Это было приятно, что греха таить, но и грозило нешуточными сложностями. Он был слишком взрослый, серьезный и засекреченный, чтобы угодить в предметы воздыхания. За спиной у него тихонько звякнуло стекло. Лейла стояла в дверях и, не отводя от него глаз, медленно заливалась краской, увидела, что он разглядывает. Мазур моментально отвернулся и притворился, будто никакой фотографии не видел вовсе. Но получилось, он сам чувствовал насквозь фальшиво. Вскочил, взял у нее бутылку и бокалы, уместил на столе, с трудом отыскав свободное местечко. Обернулся, да так и не успел ничего сказать, потому что Лейла бросилась ему на шею и стала целовать так самозабвенно, что он растерялся и торчал, как столб. А она шептала, прижавшись: «Сколько же можно тебе намекать? Глаз у тебя нет, что ли, медведь славянский? Никто сюда не войдет. Ну что ты стоишь?» Чуточку ошалев от этого напора, сущего вихря поцелуев и жалобного шепота, то ли смех сквозь слезы, то ли наоборот, Мазур осторожно ее обнял. А дальше уже было гораздо проще. Гербовые пуговицы от утюженного френча расстегивались легко, а железная солдатская койка, вопреки его опасениям, совершенно не скрипела, и пламенная революционерка куда-то исчезла. Осталась нежная и покорная красавица, шептавшая на ухо певучие незнакомые слова.